Однако, судя по такому первобытному способу очищения предметов от остаточной магии, Зарагост все-таки добился своего, уровень магии в этом мире упал ниже плинтуса. Не суметь найти цивилизованного способа очистки, это что же тогда местные маги вообще способны делать, фокусы детишкам показывать? Когда я вернулся в лагерь и рассказал о произошедшем, мы все решили, что можно больше не опасаться преследования банды. Взрослые сами не полезут, а свежее мясо пока беспомощно, а теперь еще и сильно напугано. В такой ситуации наибольшую угрозу представляли бы старшаки, но в данной банде таких уже не было, о них Миля позаботился. А значит, нам надо быстрее заниматься складированием всего того, что мы не потащим с собой дальше, и уходить вглубь опасной зоны, где мы уже окажемся в полной безопасности. Во всяком случае от бандитов, а от остаточной магии я нашу группу как-нибудь уберегу. Именно ради этого нам всем пришлось договориться о строгих правилах поведения в опасной зоне. Теперь в мои обязанности входило четко обозначать все опасные пятна непосредственно вокруг лагеря, чтобы там и те, кто на день остаются в лагере, хорошо знали границы допустимого передвижения. На охоту же или с какой-либо иной целью за пределы лагеря без меня было запрещено выходить кому бы то ни было. Поэтому в ближайшие дни я вместе с ребятами должен был обойти все окрестности вокруг лагеря и пометить опасные пятна. После этого мы с Керытом договорились отправиться на поиски хорошего места для нового лагеря, уходя в середину проклятых гор, и уже оттуда нами планировалось совершать рейды к старым дорогам, которые когда-то соединяли мир магов с окружающими равнинами. В итоге через 3 дня цари и Ник получили в свое распоряжение схему охотничьих тропок, на которых они могли спокойно обеспечивать себя и тому свежим мясом. Цари охотилась с луком, а Ник и Керет научил делать простые ловушки на мелкое зверье. Больших хищных зверей в проклятых горах не водилось. То ли кормовая база для них была бедной, то ли они избегали опасных зон, в которых мелочь чувствовала себя более уверенно. Но скорее всего крупняк просто истребили многие поколения искателей. Так что ребятам и бабе Томе опасаться было некого. Наконец мы с Керытом собрались в поход в центральную часть плоскогорья, рассчитывая вернуться через неделю, максимум через 2. Следует сказать, что умник, очутившись в глубине опасной зоны, практически постоянно пребывал в приподнятом настроении, испытывая нехарактерное для его возраста, а было ему 54, возбуждение. Всю свою жизнь он мечтал забраться в те места развалин, где до него побывало не так много искателей. И вот наконец это свершилось. Я серьезно опасался, что в этом походе он будет забывать о главной его цели, отвлекаясь на те или иные интересные места, попадающиеся на нашем пути. Мне казалось, что ему будет трудно проходить мимо развалин, в которых он мог бы с увлечением порыться недельку-другую. Двигались мы не особенно быстро, так как приходилось постоянно помечать свой путь. Это была страховка на тот случай, если со мной что-то случится и Керыту придется возвращаться без помощи моего чудо-глаза. Мир магов практически не имел свободных от застройки пространств. Границы между городами были чисто условными. Различия были в том, что в одних местах здания располагались плотно, и здания эти нередко оказывались высокими, а в других местах застройка чем-то напоминала загородные районы с виллами и усадьбами, окруженными парками с прудами и беседками. Керет это объяснял тем, что плотная застройка должна была располагаться в местах мощных природных источников магической энергии. В принципе, это логично, я и сам замечал, как много в таких развалинах остаточной магии и насколько высокий там энергетический фон. Поэтому мы подобные места старались обходить стороной, двигаясь в основном через заросшие деревьями и кустами дачные участки. В этом был смысл не только потому, что мы боялись напороться на духов или жаб. В местах плотной застройки оказывалось очень трудно найти проход между светящимися пятнами. Дня через 3 мы набрели на довольно обширную долину, сплошь занятую когда-то роскошными, если судить по развалинам, виллами и усадьбами. Сориентировавшись по карте, мы поняли, что нам удалось выйти как раз в центр обитаемой части плоскогорья, и нам сразу стало ясно, надо переселяться именно в это место. И вообще, нас с Керытом практически одновременно посетила мысль о том, что в этой долине как раз и следует в будущем сделать свою постоянную базу. Покрутившись еще немного и повздыхав из-за нежелания уходить отсюда, мы отправились обратно, решив возвращаться другим путем, чтобы не терять шанс на знакомство с новыми районами. Когда прокладывали путь обратно, Кирет смотрел по сторонам и горестно вздыхал. Я решил его подколоть и спросил: «А чем вздыхаешь? Не хочешь уходить?» «И об этом тоже», — усмехнулся он печально. «Но еще больше жалею о том, что встретил тебя так поздно в своей жизни. Не горюй. Вот увидишь, мы здесь найдем способ продлить тебе жизнь на десятки лет. Почему не дюжины?» — рассмеялся умник. «В них больше на 2 года». «Хорошо, на дюжины», — поддержал я смех. «Мне не жалко». Когда вернулись, обнаружили, что ребята на Ниве охоты развернули бурную деятельность, и Тома уже заготовила жареного мяса на несколько дней вперед. Погода еще держалась довольно прохладная, и еда долго не портилась, так что все старания нашей продовольственной бригады были впрок. Мы рассказали о найденном месте и начали собираться к переносу лагеря, не откладывая дело в долгий ящик. Увидев все, что предстояло взять с собой, поняли, придется 3 раза ходить туда-сюда. Правда, теперь можно было идти намного быстрее по любой из уже 2 разведанных тропинок. Месяц у нас ушел на, в общем-то, неинтересную возню с переносом лагеря и обустройством на новом месте, и вот, наконец, мы с Кирытом собрались выдвигаться в первый рейд к одному из старых выходов с плоскогорья. Длительность нашего похода трудно было предугадать, поэтому договорились ориентироваться на 2 недели, но условились, что если мы не вернемся к концу лета, то Томе с ребятами придется по нашим помеченным тропкам выходить обратно из опасной зоны и пытаться вырваться из гор самостоятельно. Выбрав на карте первое для посещения ущелье, направились в соответствующую сторону, пожелав на прощание ребятам не скучать, но и в неприятности не вляпываться. В принципе, наш поход складывался по уже отработанной схеме. Я присматриваюсь к местности впереди, выискивая проход в стороне наименьшего свечения, а Кирет, стараясь не глядеть по сторонам, чтобы не страдать из-за соблазнов, рубит палки и втыкает их в землю или между камнями, помечая наш путь. Через 2 дней мы вышли на дорогу, которая явно вела в сторону ущелья. Нам оставалось только двигаться прямо по ней, время от времени обходя светящиеся пятна, если они попадались на нашем пути. Уже недалеко от ущелья дорога проходила рядом с каким-то домом, окруженным кованым ажурным забором. Ворота в этой изгороди были оборудованы классическим КПП, контрольно-пропускной пункт, словно его перенесли из воинской части моего мира. И вообще, дом за этим забором выглядел как-то иначе, если сравнивать его со всеми другими строениями, пусть даже и разрушенными, что нам попадались в этих горах. «Кирет, тебе не кажется, что этот дом какой-то необычный?» — спросил я. «Да я сам смотрю на него и не могу понять, что в нем не так. Он в этих горах словно чужеродный», — пробормотал я. «Все остальные строения своими обломками словно кричат, что в них жили крутые маги. А этот какой-то примитивный, или может правильнее сказать, что он очень простой, рациональный и такой весь функциональный, без характерного для магов выпендрежа. Словно это не жилый дом, а скорее склад или какое-то иное здание служебного предназначения. Может быть, он именно поэтому один из немногих остался практически целый, если не считать выбитых окон, конечно, возможно. И он совершенно чист в плане остаточной магии. Зайдем, спрашиваешь? Скоро вечер, так что мы можем в нем заночевать. Хорошая мысль, отметил я, поскольку ворота были на замке, нам пришлось перелезать через забор, точнее, перелезал Кирет, а я ухитрился протиснуться сквозь промежуток в кованом узоре. Есть и плюсы в том, чтобы быть мелким. Обстановка в доме была такой же простой, как и сам дом. «Мне это знакомо», — пробормотал Кирет. «В таких условиях обычно живут старые вояки, которые всю жизнь прожили в казармах и совершенно не научились ценить домашний уют. Мы бродили по комнатам, в которых кое-где виднелись остатки редкой и простой мебели. Проходя мимо одного из разбитых окон, я глянул на пол и обомлел. «Обана!» — воскликнул я. «Что такое?» — подскочил заинтригованный партнер, а я лишь молча показал себе под ноги. «Что это?» — спросил Кирет. «Стрелянные гильзы от оружия из моего мира». «Что такое гильзы?» «Часть патронов, а патроны — это то же самое, что стрелы для лука, но только для оружия совершенно другого типа. Выстрелы, одним словом. И где само оружие?» «А вот оно», — сказал я, довольный, заглянув за спинку кресла, стоявшего возле окна. «Ну или правильнее сказать, то, что от него осталось». Кирет потянул кресло от стены, и оно при этом развалилось в труху. Под самой стеной лежало нечто, отдаленно напоминающее автомат. Точнее сказать было трудно, так как оружие оказалось сильно повреждено коррозией. Я взял гильзу, покрутил ее, потом осторожно поднял оружие, которое сразу же начало рассыпаться в пыль. Я в прошлой жизни был далек от оружия, но мне кажется, что это все-таки не из моего мира, задумчиво сказал я. Гильзы другой формы и конструкции, да и оружия я такого никогда не видел. И сделаны гильзы то ли из пластика, то ли какой-то композит. У нас точно из такого материала гильзы не делают. А ты что, видел все оружие своего мира? Почти. По зомбоящику у нас любой может насмотреться практически на все виды стрелкового оружия. Не спрашивай, что такое зомбоящик. Я расскажу как-нибудь, но не сейчас, а то на это уйдет много времени. Жаль, что оружие разрушилось. Сокрушенно вздохнул Кирет. Все равно к нему патронов не осталось. Да я просто на него хоть посмотрел бы, в доме на стену бы повесил, на выставке диковинок бы показывал. А, ты в этом смысле? Хихикнул я. Я об этом не подумал. Ладно, пошли дальше смотреть. Обойдя весь дом, мы пошли по второму кругу, но уже обшаривая все закоулки, ящики, шкафы, тумбочки и прочее, что могло хранить в себе что-то еще. Дом оказался на удивление бедным на вещи. Богом клянусь, здесь старый вояка жил. Недовольно проворчал Кирет. Ничего интересного. А вот и нет, воскликнул я. Смотри, какой интересный ящик. Очень плотно закрытый, на стенках никаких повреждений. К тому же, судя по весу, в нем что-то есть. И как его открыть? Если мир, где это сделали, похож на мой, то надо пробовать наши способы, пробормотал я, изучая конструкцию парных замков. Подавил на выступы, похожие на кнопки. Подергал замки в разные стороны. Попробовал их покрутить. В ответ на какое-то из таких моих движений один замок вдруг щелкнул и отошел от корпуса ящика. Повторив свое воздействие на другой замок, нашел правильный вариант, в результате чего добился и второго щелчка, но ящик пока не открывался. «Разве этого недостаточно?» – удивился Кирет. «Это были только фиксаторы», – предположил я, продолжая изучать ящик. Приглядевшись к форме замков, обратил внимание, что она словно предлагает взяться за них руками строго определенным способом. Примерившись своими ручонками, понял, что это не мой любимый размерчик. «Кирет, попробуй взять замки вот так, упрись большими пальцами в стенку ящика и оттяни замки от ящика на себя». Глава 10. Ценные находки. Кирет осторожно выполнил мои инструкции, после чего в ящике что-то резко щелкнуло и раздалось громкое шипение засасываемого в появившуюся под крышкой щель воздуха. Ух ты, а ящик-то был герметичным, да еще и с основательно откачанным воздухом, прокомментировал я и поднял крышку. Бинго. Что такое бинго? Заинтересованно заглянул в ящик Кирет. Так у нас кричат в некоторых играх, когда ты хочешь объявить, что первым выполнил задачу и, соответственно, выиграл. И что мы выиграли? Продолжил вопросы Кирет, разглядывая невиданную штукенцию в моих руках. Вот эта хрень, это такое же оружие, что мы нашли за креслом, но поменьше. Зато оно в идеальном состоянии и, я надеюсь, с полным боекомплектом патронов. И много их, так, запасные магазины пустые. Это правильно. Если бы магазины были набиты патронами, пружине за столько лет пришел бы пипец. Тот самый зверек, он самый. Сжатая пружина со временем теряет упругость. Да, знаю. Именно поэтому снимают тетиву с лука и не держат арбалет долго взведенным. Как тут магазин вытаскивается? Пробормотал я, вертя в руках пистолет. Судя по форме, это был аналог наших автоматических пистолетов. Ладно, хрен с ним, будем считать, что он пустой. Патроны в этом пенале. Пустых мест нет, всего 60 штук. Наверное, емкость каждого магазина 20 патронов. Ага, вот как ты выбрасываешься, воскликнул я, наконец-то найдя нужную защелку на рукоятке. Действительно пустой. Теперь пистолет нужно разобрать. Зачем? Такое оружие надо регулярно разбирать, чистить, собирать. Этот пистолет выглядит чистеньким, словно его только что обслужили, но нам надо проверить ствол. Если в канале ствола есть посторонний предмет, то при первом же выстреле пистолет может разорвать, а это чревато потерей руки, а может и головы. Ты сможешь его разобрать, он не должен быть слишком уж сложным. Сборка-разборка стандартного стрелкового оружия – это рутинная операция, которая должна быть по силам любому бойцу. Ты сказал, что был далек от оружия, но рассуждаешь, как знающий воин. В вашем мире любой мальчишка знает, как стрелять из арбалета, хотя далеко не каждый умеет это делать. Знать и уметь – это разные вещи. А чем ты занимался в своем мире? Учился на биолога. Это тот, кто... кто разбирается в живых существах, животных, растениях, бактериях и прочем. А ты сможешь его собрать потом?» — с тревогой спросил Кирет, наблюдая за тем, как я понемногу разбирал пистолет. «Запросто», — ответил я спокойно. «Возможно, даже лишние детали останутся». «Это как?» — опешил Кирет. «Ахахаха, шучу я, расслабься», — заржал я. «Лучше приготовь пожрать. Когда я разберусь с пистолетом, я научу тебя, как с ним обращаться». «Договорились. Мне будет интересно. Дело не только в интересе. Скорее всего, стрелять из него придется тебе, так как для меня он крупноват. А во, охренеть. Меня аж озноб прошиб. И тем не менее, тут уж никуда не денешься. На пистолет у меня ушел вечер и первая половина следующего дня. Но я не переживал из-за потраченного времени, так как такое оружие должно было серьезно усилить наши возможности в плане защиты от бандитов. Откровенно говоря, Кирет не был воином, поэтому совокупные способности нашего маленького отряда вести бой с опасным противником нас совершенно не впечатляли. Тот факт, что нам с Милей удалось в тот раз расправиться с горсткой бандитов и их малолетних помощников, не говорил ни о чем. Бандиты были пьяные, а малолетки плохо соображали из-за сексуального возбуждения. Да и фактор неожиданности сыграл решающую роль. Поэтому мы с Киретом не заблуждались относительно своих скромных возможностей вести настоящий бой. Мы понимали, что по сути являемся слабаками и нуждаемся в очень серьезном усилении, и пистолет должен был им стать. В итоге я отказался от идеи полностью разобрать пистолет. Увы, но я не был технарем по духу и впервые держал пистолет в руках. Если бы на моем месте оказался какой-нибудь фанат огнестрела, хорошо разбирающийся в устройстве 5-6 пистолетов разной конструкции, то у него особых проблем не возникло бы с этим устройством. Я же, хоть и хорохорился перед Киретом, очень боялся вывести из строя единственную надежду усилить защиту нашего отряда. Разобрав, я действительно мог не суметь собрать пистолет быстро. То есть я был уверен, что рано или поздно все равно соберу его правильно методом проб и ошибок, но на это могли бы уйти недели, а их у нас не было. Поэтому я ограничился, как это говорится на армейском языке, неполной разборкой пистолета. Это позволило мне полностью понять принцип работы всех основных его узлов и убедиться в чистоте канала ствола. Оставалось только сделать пробный выстрел. Объяснив Кирету, что бывает, когда делается первый выстрел из давно не стрелявшего оружия, мы решили эту операцию выполнить с максимальной степенью осторожности. За неимением верстака, в котором мы смогли бы зажать пистолет для дистанционного спуска курка, нам пришлось провозиться пару часов для закрепления оружия. Нам ведь надо было не просто зажать пистолет, но и прицелиться им, чтобы проверить принципы его прицельного приспособления. На данном пистолете не было привычного для нашего мира прицела с мушкой. Научиться из него точно стрелять, да еще и потратив на это минимум патронов, эта задача не казалась простой. Наконец мы закрепили пистолет напротив стены, сделали на ней отметку, куда, по моему разумению, должна была прилететь пуля, и приладили к пистолету устройство для нажатия на гашетку. Да-да, на пистолете не было привычного нам спускового крючка. Вместо него была утапливающаяся планка сразу под два пальца, указательный и средний, что вполне разумно, так как указательного пальца у стрелка могло и не быть, либо он мог быть сильно поврежден в бою, и в этом случае можно было давить на планку средним. Первый раз решили стрелять без магазина в рукоятке. Загнали лишь патрон в ствол. Если уж и взорвется патрон, то пусть рядом с ним не будет его братьев, готовых вписаться за него по принципу один за всех и все за одного. Тем более я опасался, что у пистолета есть режим стрельбы очередями, и можно было ненароком расстрелять сразу полмагазина, если не больше. Итак, все было готово. Мы с Киретом отошли от пистолета на пару метров, я выбрал слабину бечевки, привязанной к целой конструкции из четырех палочек, которые должны были надавить на гашетку. Тянем, потянем. Бах. Кирет буквально подпрыгнул от испуга и неожиданности. Блин. Прости, я забыл тебе сказать о том, что пистолеты стреляют громко. Сказал я умнику сквозь смех. Но я смеялся не столько над мужиком, сколько от радости, что у нас получилось. Проверив дырку в стене, обнаружили, что с 3 метров пуля отклонилась на 5 сантиметров от метки прицеливания. Учитывая нашу неумелость в прицеливании, да еще и некачественное механическое крепление пистолета, можно было считать, что пистолет стреляет метко. Снова загнали патрон в ствол, и я велел Кирету стрелять с руки. До этого он уже потратил не меньше часа на тренировки с пистолетом, в том числе имитируя выстрелы. Так что пистолета бояться он не должен был, но в данный момент его заметно потряхивало. «Ну давай, чего телишься?» – подбодрил я его. «Чем дольше будешь стоять, тем сильнее у тебя руки будут трястись». Бах! Вторая дырка на стене ушла от первой недалеко, 6-7 сантиметров. Очень даже неплохо. И, наконец, проверка на очередь. Я зарядил магазин парой патронов. Теперь, нажав гашетку, подержи ее несколько секунд утопленной, проинструктировал я Кирыта. «Ты затвор забыл передернуть». Умник, спохватившись, передернул затвор, прицелился и выстрелил. Одиночный. Ну что ж, можно не бояться случайного перерасхода патронов. Пистолет стреляет только одиночными, или же я до конца в нем еще не разобрался. Поздравляю, Кирет. Теперь у тебя есть классная игрушка. Прошло уже полчаса, как мы забрались на довольно высокий холм как раз напротив входа в ущелье, прорезавшие окраинные горы на глубину не менее 2 километров. На такое большое расстояние я с этого холма был не в состоянии просмотреть все ущелья, но одно было ясно, в этой дыре уже давно поселился полный пипец. В данном ущелье, в 200-300 метров от его начала, когда-то давно произошла грандиозная битва. Судя по развалинам, в данном месте проход в горах, ширина которого составляла около 200 метров, был перегорожен высокой крепостной стеной от скалы до скалы. Кирет, намного лучше меня разбирающийся в горах и горных строениях, кратко объяснил мне, что в таких ущельях обычно много осыпей, которые с двух сторон сходятся вниз к руслу реки. В древности строители эту трещину в окраинных скалах сильно облагородили. Речку закрыли в туннель, поверх него пустили дорогу. Все осыпи разобрали на строительство поперечной стены, башен в стене по бокам дороги, туннеля для реки, широченной дороги. Благодаря этому ущелье превратилось в монструозный коридор с отвесными скальными стенами. Большие пространства по сторонам дороги в таком ущелье должны были занимать рынки, таверны, склады и прочая коммерческая недвижимость, рассчитанная на обслуживание проходящего и проезжающего люда. От всего этого практически не осталось никаких следов, если не считать больших куч битого камня. И это неудивительно, так как даже от крепостной стены и надвратных башен не осталось ничего. Причем в данном случае слово «ничего» имело уже другой смысл. Здесь не осталось даже камней. Они оказались сплавлены в какую-то лавоподобную массу на всю ширину ущелья, сформировавшую очень пологий вал высотой в 3-4 метра. И все это, естественно, жутко фанило настолько густой остаточной магией, что было бы глупо надеяться найти какую-нибудь лазейку в этом громадном коридоре. «Кирет, я правильно понимаю, что вон та скальная стена обрушилась после боя?» Я показал умнику на левую стену ущелья. «То, что она обрушилась, это верно», — ответил Кирет. «А вот во время или после боя, я не знаю». С левой стороны скальная стена была очень неровной практически по всей высоте, и этот обвал протянулся от начала ущелья в глубину метров на 400-500, более точно с нашей позиции было сложно сказать. Отличались стены еще и текстурой, правая сторона была вся оплавлена в глубину ущелья от входа в него метров на 300, а левая имела естественный цвет и неровную поверхность природного камня, который еще не заглажен воздействием природных стихий. К тому же у подножия левой стены были большие холмики свежей, в геологическом масштабе хронологии, осыпи. На вершинах гор, между которыми проходило ущелье, остались развалины то ли крепостей, то ли замков, и судя по виду этих гор и руин на них, там наверху тоже шли активные боевые действия, после которых сохранилось много магической энергии. Все это имело интерес в том плане, что обойти поверху заваленное ущелье казалось безумной идеей, и столь же безумным выглядел вариант с правой стеной ущелья, которая нехило так фанила. А вот левая стена была в этом плане чистенькой, поскольку оплавленные магическим огнем слои скального материала благополучно обвалились, оставив после себя очень неровную поверхность, что давало простор для человека с навыками скалолазания. По такой скальной стенке мы могли пробраться вглубь ущелья до тех мест, где магическое загрязнение было уже не таким сплошным, что давало нам шанс найти проход наружу. Эту идею я и объяснил Кирету. «Звучит разумно», — пробормотал умник, разглядывая скалу. «Вот только боюсь, что по такой скале бабу тому мы не сможем протащить без дополнительного снаряжения. У нас есть выбор», — стал рассуждать я. «Мы можем вернуться в лагерь, признав этот рейд неудачным, и через некоторое время отправиться к следующему выходу. Можем попытаться пройти здесь. Если у нас получится, то перед нами встанет следующий выбор. Либо идти вниз до ближайшего города, закупать необходимое снаряжение в виде веревок, крючьев и прочего, что позволит нам сделать проход на скальной стенке, посильный для бабы Томы. Другим же вариантом будет переход снаружи до следующего выхода и попытка войти в проклятые горы в другом месте с возвращением к нашим в лагерь по другой дороге. Последний вариант может оказаться слишком долгим, так как мы не знаем, с чем столкнемся. Второй вариант реалистичен, но придется помучиться. Ну а первый нас просто возвращает к месту старта без положительного результата. Лично мне больше нравится второй вариант, то есть я предлагаю помучиться. Ты же говорил, что неплохо лазаешь по скалам, вот тебе и флаг в руки. Зачем мне флаг? Чтобы ты шел впереди и вел за собой своих верных соратников. Ахахаха, это у вас так говорят, значит, рассмеялся Кирет. Ну что ж, давай попробуем. Сам-то как по части скалолазания, в прошлой жизни был опыт и навыки, но не скажу, что считался одним из лучших. Надеюсь, это тело тоже не подведет. Тогда я предлагаю денек полазить по окрестностям, поискать что-нибудь, что может оказаться полезным на скале. В первую очередь будем искать веревки и железки, способные заменить крючья. Ты доверишься древним веревкам, да и железки за столько времени должны превратиться в ржавую труху. Я не раз использовал веревки, которые находил в развалинах, и научился определять, каким из них можно доверять, а каким нет. Веревки в этих горах встречаются разные. Некоторые древние канаты в дюжину раз лучше, чем современная рухлядь. Что касается железок, то ты прав, но я имел в виду металлические изделия из сплавов, стойких к коррозии. Просто такие штуки удобно называть железками, хотя они совсем не железные. Помнишь кованый забор, сквозь который ты просочился? Сколько лет он простоял, а ты на нем следы коррозии видел? Вот то-то же. Ну и здесь по бокам от входа в ущелье должны были существовать рынки для ремесленников. В мире магов не могли ведь обитать одни только маги. Кто-то же из ремесленников должен был их обслуживать. На нижнем конце ущелья такие рынки намного крупнее, но здесь, наверху, товар должен быть качественнее. Так что пороемся здесь в поисках костылей и веревок. В итоге мы до конца этого дня копались в развалинах в тех местах, на которые умник указал. К счастью, именно там остаточной магии было не так много, да и обломков камней тоже, так как ремесленные рынки никогда не заморачивались монументальностью сооружений, а магии в их работе было немного. Раскапывал хлам в основном Кирет, а я больше контролировал духов и жаб и время от времени ворошил то, что мне было под силу. Потом плюнул на поиски крюков и веревок, оставив это занятие профессионалу, и начал ориентироваться на картинку своего левого глаза. И вот тут дело пошло на лад. Еще когда раскапывал тайники в бандитском поселке и его окрестностях, я обратил внимание на интересный момент. Если вначале я предполагал, что в тайнике светятся какие-нибудь артефакты, выкопанные из развалин, то впоследствии, изучая содержимое вскрытых схоронок, я обнаружил, что светятся и обычные монеты. Причем не только монеты древние, светились также монеты современные, принесенные в горы бандитами еще совсем недавно. Я тогда подумал, что монеты, лежа в тайнике вместе с артефактами, впитали от них какую-то часть магической энергии. Чтобы проверить эту гипотезу, я попросил Кирыта показать мне какие-нибудь монеты, принесенные им с равнины и которые еще не соприкасались близко с добычей из развалин. Оказалось, что такие чистые монеты светились ничуть не хуже, чем те, которые можно было бы заподозрить в облучении магической энергии проклятых гор. С тех пор я продолжал интересоваться этим вопросом, приглядываясь левым глазом к разным монетам, амулетам и ювелирным побрякушкам. Через какое-то время до меня дошло, что могу находить ценности не только в тайниках, но и обнаруживать их поодиночке, если буду обращать внимание на светящиеся точки вокруг себя. Именно этим я и решил заняться в то время, пока Кирет искал нужное для скалолазания. Я начал раскапывать маленькие светлые пятнышки, которые сильно контрастировали с фоном. Практически все, что мне удавалось выкопать, оказывалось либо золотыми монетами, либо ювелирными украшениями, либо какими-то амулетами, в которых я пока не очень разбирался. Вечером Кирет вывалил кучу найденного им добра в виде мотков разнокалиберных и различных по структуре плетения или кручения веревок, а также кучу всевозможных металлических штырей, костылей, больших гвоздей и всяких подобных штуковин, которые можно заколачивать в скальные трещины. Я совершенно не мог понять, из чего были сделаны веревки и штыри, но первые были очень прочными, а вторые не имели никаких признаков коррозии. Видно, древние мастера в этом мире умели делать какие-то сплавы металлов, которые совершенно не портились со временем. Что касается веревок, то я так и не разобрался, что это были за волокна, из которых они были сплетены или скручены. Но на тот момент это было не столь важно, главное, что мы на следующий день могли со всем этим спокойно лезть на скальную стену. А потом уже я показал Кирету свои находки. Рассматривая мою мелочевку, умник завис на несколько минут. Потом спросил: «Все это ты нашел в то время, пока я искал веревки и костыли?» «Ну да, неплохой урожай. Обычный человек на выручку от продажи этой добычи может год жить припеваючи. Ты раньше замечал такие предметы, когда мы бродили по горам?» «Да сплошь и рядом, только как-то все было не до того, чтобы выкапывать эту мелочевку. Мда-а, для тебя, Крис, проклятые горы, это просто огромное месторождение золота, валяющегося под ногами. Я предлагаю завтра еще пошариться в этом месте, чтобы ты смог прочесать все те завалы, что не успел сделать сегодня. Запас золотых монет нам не помешает, если мы пойдем в ближайший город за снаряжением. А эти древние монеты до сих пор в ходу? В любом городе есть магазинчики, в которых их обменяют на современные, причем по очень хорошему курсу. Древняя монета стоит в 3-4 раза дороже, если сравнивать равные по весу монеты. Ты говорил, что на выходе из ущелья должен быть еще более крупный рынок. Его мы тоже прочешем, но добыча будет победнее. Однако день-два потерять на этом не страшно. Чем больше у нас будет денег, тем быстрее и проще мы будем решать всевозможные житейские задачи. Если так, то я и здесь многое, что пропустил. Я выкапывал то, что лежало неглубоко. Если же вдвоем этим заниматься, то можно вот эту кучку увеличить в 2-3 раза. И это только там, где мы сегодня лазили. А если же взять всю площадь бывшего рынка, то можно смело рассчитывать увеличить добычу в 5-6 раз. Но это возни на пару дней точно. Может, нам в таком случае стоит вернуться в лагерь, пополнить припасы, объяснить ситуацию, чтобы не волновались из-за нашей возможной задержки, взять с собой Ника, так как его руки лишними не будут. Я думаю, Томас Цари и вдвоем неплохо поживут какое-то время. Звучит разумно, задумался Кирет. В этот раз мы будем идти намного быстрее, так что не так много времени потеряем. Ага, если только монетки по пути не будем собирать. Ахахаха, рассмеялись мы с Киретом в унисон. Да, такое вполне возможно. Ладно, тогда с утра завтра двигаемся обратно, а это богатство, что мы не добрали, от нас никуда не денется. С Ником мы его намного быстрее соберем. Ты нам станешь обозначать места и говорить глубину, а нам придется выкапывать. Что касается сбора по пути, то брать будем только то, что не так глубоко лежит, а значит, его выкапывание нас не сильно задержит. Да-да, берем только филей, и обратно сюда пойдем по другой дороге, на которой тоже что-то поднять можно. Согласен. А что за филей? Ну, в смысле, берем только лучшие. Глава 11. Основы скалолазания. Как мы не спешили, но до лагеря добрались только через 6 дней, трудно быстро идти, когда у тебя под ногами валяются сокровища. В итоге этот рейд у нас занял 11 дней. Рассказали о наших приключениях, показали пистолеты наши находки, сделанные благодаря моему чудо-глазу. Пришлось проявить волю и отказать в просьбах дать пострелять из пистолета. Причем, как ни странно, наиболее настойчиво умоляла Цари, а не Ник, как можно было бы предполагать. Увещевали девчонку тем, что патроны, когда они кончатся, нам будет брать неоткуда. Отъевшись пару дней на свежей готовке бабы Томы, отправились в повторный рейд к тому же месту, но теперь уже с Ником. Как и планировали, сразу же взяли немного в сторону, чтобы собрать по пути новый урожай ценностей. Всю добычу за исключением монеты с первого рейда оставили в лагере, так как получалось уже довольно много и по весу, и по ценности. Решили, что не стоит таскать с собой лишнее, поскольку монет у нас и так уже много, а еще сколько предстояло найти в ближайшую неделю. Сбор добычи у нас проходил по простой схеме. Я шел впереди и, увидев светлячок под ногами или чуть в стороне, показывал место и говорил глубину, после чего продолжал движение, а Ник с Киретом выкапывали добычу и догоняли меня по моим меткам. Если же я, не дождавшись спутников, находил новый светляк, то ковырял его сам. В случае, когда я видел сразу несколько светляков, то мы разбивались и каждый раскапывал свою ямку. Ник во всем этом сборе ценностей показал себя, как совершенно не азартный или даже не жадный мальчишка. Я и раньше замечал, что у него никогда не загорались глаза при виде чего-то очень ценного. Он всегда оставался спокойным и, может быть, даже равнодушным при виде богатства. Мне эта его личностная особенность определенно нравилась. К таким людям всегда больше доверия в делах, связанных с богатством. Они с меньшей степенью вероятности предадут тебя ради денег. Так что Ник мне все больше нравился. Из этого не следует, что мне Цари не нравилось. Еще как нравилось. Она все-таки девочка. Я даже радовался, что еще совсем мелкий, потому как Цари относилась к тому типу девчонок, в которых запросто можно влюбиться. И не важно, что она не красавица, хотя ее можно назвать симпатичной, но тут больше на любителя. Просто Цари показывала себя интересной девчонкой, живой, активной, с характером, умной, или скорее сообразительной. Можно сказать, что у нее был живой ум. Эмоции свои она проявляла красиво, непосредственно и ярко, таких называют обаятельными. В общем, из Цари у нас с каждым днем формировалась все более интересная девушка. Вон и Ник вроде бы по ней сохнет, но тут я не уверен. И даже тот факт, что девочку столько раз насиловали, его не отталкивал от нее. Прибыв к ущелью через 5 дней, мы начали снова прочесывать территорию бывшего рынка по обеим сторонам от дороги. На это ушло еще 2 дня, и в итоге добыча у нас уже прилично так оттягивала наши сумки. Тогда мы решили сделать свой собственный тайник, куда сложили все артефакты и ювелирку, оставив для дальнейшего похода только монеты, которые легко можно было обменять на современные деньги. Мы ведь собирались еще и на выходе из ущелья поковыряться, хотя Киррет предположил, что там за столько лет давно уже все перерыли местные копатели. Естественно, наш багаж пополнился новыми мотками веревок и кучей металлических острых предметов, подходящих для скалолазания. Упаковав все это получше, мы завалились спать, чтобы уже с рассветом быть готовыми лезть на стену. Основные принципы скалолазания в этом мире мало чем отличались от моего мира, так что тут и рассказывать особо нечего. Киррет лез вперед, связанный с нами веревкой, наброшенной петлей поверх штыря, вбитого в трещину в стене. Все штыри имели один серьезный недостаток: возле их шляпок отсутствовали кольцевые проушины, через которые можно было бы пропустить веревку. Поэтому костыли приходилось вбивать под наклоном сверху вниз, чтобы снизить вероятность соскальзывания веревки с него. Ну и конечно серьезной проблемой стало отсутствие у нас карабинов. Так что изгалялись мы, как могли. У Киррета в его походном наборе нашлись крючки, которые могли выполнять функцию карабинов, но их было всего 3 штуки. Они выглядели как двусторонние крючки со спиральными закрутами. Представьте себе рукописные 9 и 6 и срастите их в одну фигуру, что позволяло им не соскакивать с веревки. Из-за этого в тех местах, где в нашем мире скалолазы спокойно цепляются и перецепляются с помощью карабинов, нам пришлось вязаться, используя петли и прочие фокусы с веревками. В общем, чувствовал я себя как первобытный человек, который решил изобрести спортивное скалолазание. К счастью, стенка оказалась довольно легкой с точки зрения серьезного альпинизма. Профессионал из нашего мира по ней гулял бы, как дамы по бульвару. Но Киррета нельзя было назвать мастером скалолазания, хотя и новичком он тоже не был. По нашим меркам его навыки соответствовали первому разряду, правда здесь работал против нас его приличный возраст. К тому же он фактически тащил с собой 2 не очень умелых мальчишек. И хоть я имел некоторые базовые знания по скалолазанию, но был слишком мелким, да еще и калека. Ну а Ник в скалолазании показал себя нулем, разве что держался молодцом. Как бы то ни было, но мы все-таки проползли по стене 400 метров, и я наконец внизу увидел место, где можно было безопасно спуститься и дальше уже двигаться в лабиринте из пятен и кляк с остаточной магией, которой, кстати, ближе к выходу из ущелья становилось все меньше и меньше. Я воспользовался высотой своего положения и просмотрел проход в лабиринте 500 метров, а дальше уже можно было и на земле сориентироваться. Помучив свою память, пытаясь запечатлеть схему передвижения в лабиринте, я дал команду спускаться. На землю мы слезли без приключений, а вот блуждание по лабиринту оказалось непростым. Дело в том, что с высоты, да еще с расстояния в несколько сотен метров, не всегда удается хорошо разглядеть структуру скоплений магической энергии. Они могут быть разного цвета и иметь нечеткие границы. Какие-то пятна ограничены четкими контурами, а есть и такие области, в которых концентрация энергии от центра к краям понижается постепенно и точно ее границы увидеть трудно. А энергия некоторых цветов теряется на фоне окружающих стен и дна ущелья, особенно если ее концентрация минимальна. Я совсем еще мало что знал и понимал в природе остаточной магии, поэтому очень сильно осторожничал и старался избегать контакта даже с теми ее областями, где свечение энергии было еле заметным. И уж тем более я не желал заводить в такие области других людей, которые уже стали мне дороги. Именно по этой причине проход по ущелью получился более сложным, чем это показалось мне вначале с большой высоты на скальной стене. И особенно долго нам пришлось побродить на дистанции в первые пару сотен метров, которые были возле самой загрязненной части ущелья, преодоленной нами поверху. Но я все-таки справился с этой сложной задачей, а чем дальше мы отходили от эпицентра загрязнения, тем проще становился процесс нахождения чистого прохода. Естественно, мы помечали наш путь, чтобы на втором проходе не терять время на его поиск по новой. Еще одной проблемой стало удержание своего азарта в узде. В этом ущелье добыча иногда лежала буквально на поверхности земли. Сделай два шага в сторону и сможешь поднять что-то ценное без ковыряния в земле или обломках здания и прочем мусоре. Но такой соблазн часто находился в тумане магической энергии, поэтому я об этих светлячках вообще не заикался, чтобы не будоражить азарт Кирыта. Но даже при таких ограничениях нам удалось существенно пополнить сумку с добычей, так как было ясно, что во время битвы в ущелье погибло много народа, имевшего при себе немало всевозможных ценностей. Бывало, что идти нам приходилось чуть ли не по костям, рассыпавшимся в труху, среди которых оставалось лишь наклониться и поднять горсть золотых монет, какой-нибудь амулет или ювелирное украшение. А вообще на будущее надо завести что-нибудь типа скребка или грабель на длинной ручке, которыми можно было бы доставать такую добычу из энергетического тумана. Из ущелья мы выбрались уже под вечер. В сумерках я быстро отвел группу от выхода из ущелья туда, где было чисто. Затем мы осмотрелись по сторонам и стали решать, что делать дальше. Выбор был небогат. Либо идти ночью по старой заброшенной дороге вниз до ближайшего города, либо искать место для ночевки. «Крис, есть тут чем поживиться?» Кирет обвел рукой окрестности вокруг ущелья. «Только поблизости у выхода», — ответил я безрадостно. «А дальше чем в сотне метров от него уже пусто так, словно здесь все через мелкое сито просеивали неоднократно. Не удивлюсь, если именно так и было на протяжении многих поколений», — вздохнул умник. «Остаточная магия на каком расстоянии от выхода из ущелья совсем пропадает? Метров 200. Мы как раз стоим возле этой границы». То есть народ прочесывал даже часть грязной зоны, воскликнул Кирет. Страшно подумать, сколько народа из-за этого расстались со своим здоровьем или даже жизнью. Я так понимаю, задерживаться ради сбора немногих остатков нам здесь не стоит. Нам вообще надо как можно быстрее уйти от ущелья. Не дай бог нас кто-нибудь увидит здесь. И совсем будет плохо, если кто-нибудь все-таки смог заметить, как мы выходили из ущелья. Так что не будем здесь торчать попусту. И пошли вперед, пока совсем не стемнело. Хотя бы на несколько километров отойдем и тогда уже поищем пятачок для ночлега. Костер разжигать не станем, поедим в темноте холодным. Поспав ночью не больше 2 часов, отправились в путь сразу же, как небо начало светлеть на востоке. Дорогу перед собой кое-как видели и ладно. Зато уже в начале дня мы подходили к небольшому городку под названием Мирхит. Из осторожности все вместе мы в город не пошли. Подумали, что если нас кто-то видел возле ущелья, то искать будут мужчину с 2 мальчиками. Поэтому мы с Ником затаились в лесу неподалеку от города, а Кирет пошел искать кузнеца и веревочника, чтобы купить у них нужное нам снаряжение. К большому нашему сожалению, всего у кузнеца найти не удалось, но он успокоил, что сделает все необходимое быстро, так как опыт в изготовлении подобных приспособлений уже имеет. «Вы ведь, уважаемый, собираетесь забраться на проклятые горы», — усмехнулся кузнец. «И в этом желании вы не одиноки в наших краях. Лет 10 назад в нашем городе появился один очень авантюрный молодой человек. Имя его Трубер, и он оказался одержим идеей найти свой собственный проход в горы, после чего организовать под своим началом отряд искателей. С тех пор я время от времени получаю от него заказ на подобные вещицы, что вы описали. Разных людей нанимал Трубер для штурма проклятых гор, и мастеров скалолазания, и совсем безголовых авантюристов. Однако проход до сих пор не найден. Если вы один из таких наемников Трубера, то смею предостеречь вас от этой глупой, на мой взгляд, затеи. Но каково бы ни было ваше решение, ваш заказ я сделаю в срок. Заходите через день и все уже будет готово. Но половину оговоренной суммы прошу уплатить сразу. Кирет положил на стол древнюю золотую монету. Так вас устроит? Вполне, произнес удивленный кузнец, которого звали Вальк. Давненько я не видел таких монет. В наших местах уже многие годы практически никто ничего не находит. Да и, правду говоря, искать совсем перестали. Хотя есть один дурачок, Куц, который помешался на поиске сокровищ древних магов. Иногда ему удается что-нибудь раздобыть, но, говорят, этот недоумок чуть ли не в самое ущелье суется, где многие свою погибель нашли в далекие времена, а Куц пока жив. Может, это ему везет от недостатка ума, или же судьба и боги жалеют этого тупого беднягу. Скажите, Вальк, а вы не в курсе, в каких местах Трубер все эти годы пытался найти свой проход в горы? Да мне кажется, что они всюду лазили, разве что поблизости от ущелья не пробовали. Еще в давние времена народ выяснил, что поблизости от ущелья горы совершенно непроходимы. Никто из тех, кто совался в том месте, обратно не вернулся. Были такие, кто уже на обратной дороге во время спуска срывались, но до подножия гор никто живым так и не докатился. До встречи, уважаемый. Что касается проклятых гор, то ни с каким Трубером я ни знаком и в успех подобных авантюр не верю. Всего вам хорошего. Когда Кирет рассказал нам о разговоре с кузнецом, меня это сильно напрягло. Еще один желающий создать свою банду в проклятых горах, прошипел я сквозь зубы. Интересно, откуда он берет деньги, чтобы заниматься столько лет этой херней? Возможно, промышляет разбоем и воровством, предположил Кирет. А может, унаследовал богатство своей семьи и спускает теперь его на подобные авантюры? Надо постараться не столкнуться с этим придурком и его прихвостнями, высказал я свое мнение. Или же надо уходить к другому проходу. По карте у нас там перевал по соседству, для этого нам по предгорьям не меньше 30 километров придется пробираться, вздохнул умник. Много времени потеряем с неизвестным результатом, а здесь у нас все-таки уже неплохой задел есть. Просто нам надо еще более осторожно себя вести. Пока наш заказ не будет готов, будем сидеть здесь и обратно к ущелью пойдем сквозь лес. А мы утянем через лес всю нашу поклажу, засомневался я. Я купил 2 мулов, успокоил меня Кирет. По лесным тропам их вполне можно провести. Поверь мне, это решаемая задача. Ну дай-то бог, пробормотал я, так и не избавившись до конца со своим сомнением. А куда мулов денем, когда уйдем на ту сторону? Отпустим на волю. Привязывать или треножить не будем, мы ведь можем и не вернуться. Пусть уж лучше у животин будет хоть какой-то шанс выйти к людям или убежать от хищников. Через день Кирет отправился в город за нашим снаряжением. Забрав купленных мулов, умник навьючил их большими бухтами толстой и прочной веревки, после чего отправился к кузнецу за костылями и крючьями. Вальк, увидев Кирета, сильно разволновался. «Вы знаете, уважаемый, тут у нас по городу второй день нехорошие слухи бродит», сказал тоном заговорщика кузнец, выкладывая перед Киретом заказанные им железки. «Помните, я вам рассказывал о нашем придурковатом пареньке по имени Куц? Так вот он в тот же день, как вы приходили ко мне со своим заказом, прибежал к Труберу с рассказом, что накануне собственными глазами видел, как из ущелья вышли трое, мужчина с 2 мальчишками. И теперь эту троицу у нас активно ищут люди из шайки Трубера. Вам надо быть очень осторожным. А почему вы решили, что этот рассказ обо мне? Вы думаете, у нас в городе часто появляются чужаки? Здесь ведь все друг друга хорошо знают и новое лицо сразу привлекает внимание местных жителей. Я хочу вам помочь выйти из города незамеченным. У меня есть закрытый экипаж, на котором я вас вывезу из города. Почему вы мне помогаете? Не хочу, чтобы вы оказались в лапах Трубера. Если у него получится его задумка, то в нашем городе начнут твориться плохие вещи, как это происходит там, где есть постоянно действующие проходы в проклятые горы. Мне подобное очень не нравится, и я буду рад хоть как-то воспрепятствовать этому бандиту. А вы, на мой взгляд, совсем не похожи на типичного искателя, не будь они помянуты лишний раз. Вы собираетесь вернуться в горы, судя по купленному снаряжению. С какой целью, если не секрет? Кирет посмотрел на кузнеца хмурым и недоверчивым взглядом, на что тот ответил виноватой улыбкой, но продолжил смотреть заказчику в лицо открыто. «Вы не подумайте, я не хочу лезть в ваши дела», — пояснил он свой вопрос. «Я со своей стороны пытаюсь убедиться в том, что вы не бандит, а то было бы обидно помогать рабовладельцу, использующему детей для своих мерзких дел. Я не искатель, а исследователь. В проклятых горах я провел большую часть своей жизни, но никогда не использовал рабов. А в горы я возвращаюсь, чтобы вывести из них двух бывших рабынь. Одна из них пожилая женщина, и переправить ее через скалы будет очень непросто. Господи, кому понадобилась старуха в горах? В горах она появилась 45 лет назад 12-летней девочкой. О боже, какой ужас! Воскликнул Вальк. Знаете что, я готов вам в помощники дать своего сына. Ему 22 года, и он хорошо лазает по горам. Его даже Трубер несколько раз пытался нанять для поиска прохода, но мы с сыном, его зовут Прат, категорически отказались. На скале он вам здорово может помочь. Ваши мальчишки в этом деле не помощники. Судя по количеству костылей, что вы купили у меня, молотом вам придется помахать, будь здоров. А мой сынишка сильный молотобоец. Но учтите, вашего сына по ущелью и туда, и обратно мы будем проводить с завязанными глазами, предупредил Керет. Незачем ему знать проход на ту сторону. Только на скале он сможет снять повязку. Думаю, он не станет артачиться, махнул рукой кузнец. Когда мы с Ником, сидя возле небольшого костра в лесу, увидели, как Керет вместе с каким-то крепким парнем ведут под уздцы двух мулов, основательно нагруженных тяжелой поклажей, я уже по привычке напрягся, ну не нравятся мне такие неожиданности. Они, как правило, говорят о серьезном осложнении в нашей ситуации. Так было и в этот раз, когда мы услышали рассказ умника о произошедшем. Черт, я, кажется, видел этого придурка, ругнулся Ник. Когда мы выходили из ущелья, я краем глаза увидел какое-то движение в отдалении. Потом я еще несколько раз всматривался в ту сторону, но ничего больше не увидел и подумал, что либо мне показалось, либо это был какой-то зверек. «А они не будут нас ждать у ущелья?» – спросил я. «Вряд ли», – ответил задумчиво Керет. «Они же не знают, что мы собираемся возвращаться. Трубер с бандой до сих пор ищет нас в городе и караулит дорогу в сторону равнины. Но мы должны поторопиться. Чем быстрее мы уйдем обратно, тем меньше шансов у них перехватить нас. Так что быстро собираемся и в путь. Нам надо успеть прийти к ущелью до вечера, чтобы лечь спать пораньше и со свежими силами войти в ущелье ранним утром. Если придем позже, то возле ущелья будем вынуждены проторчать лишний день. Пусть это и будет лишним отдыхом, который нам не помешает перед скалолазанием, но лучше этого избежать». Прат оказался добродушным и любопытным парнем. Всю дорогу он расспрашивал нас о проклятых горах. Причем, сразу стало ясно, что его они интересуют скорее с исторической точки зрения, чем как место потенциальной наживы. Каждый раз, когда в нашем рассказе всплывала тема остаточной магии, по Прату хорошо было видно, что он боится ее до усрачки. И также непосредственно он реагировал на наши рассказы о зверствах искателей с малолетними рабами. Когда я на одном из коротких привалов снял с себя рубаху, чтобы ополоснуться в горном ручейке, он ошеломленно прошептал, увидев мои шрамы на теле: «Матерь Божья, кто это тебя так? Ну как тебе сказать, представь себе, как здоровенные мужики избивают ногами двухлетнего мальчика, а затем хватают его маму, 15-летнюю рабыню, и толпой насилуют ее до смерти. Вот это была моя жизнь, а вообще мне много от кого доставалось. Я же после смерти мамы рос совсем диким, и кто только не охотился на меня. Ты это все помнишь?» «Нет, конечно. Мне это рассказала баба Тома», — вздохнул я. «Это она меня полуживого выходила. Мы как раз за ней идем, да, а также за девочкой цари. Ей 13 лет. Она уже второй год в этих горах». После моего рассказа болтливый Прат минут 15 не мог вымолвить ни слова, лишь скрипел зубами, сжимал кулаки до белых костяшек и покрывался красными пятнами на белом как мел лице. Мне казалось, что в тот момент он был готов убивать, попадись на его пути искатель-рабовладелец. Благодаря очень коротким ночам в это время года, мы довольно быстро дошли до ущелья, хоть и шли через лес. Прату эти места были хорошо знакомы, и он вел нас по каким-то тропам, видимым только ему. Прибыв на место, мы не стали сразу приближаться к ущелью, а нашли себе в густом лесу небольшую поляну для привала, поели тем, что для нас приготовила жена кузнеца, и завалились спать. Глава 12. Долгожданная свобода. Рано утром, когда еще только-только начинало светать, мы вышли на опушку леса перед открытым пространством вокруг входа в ущелье. Решив, что нет смысла осторожничать в такое время, когда сладко спят даже те, кто страдает хронической бессонницей, мы ограничились тем, что выпустили Прата на быструю разведку, категорически запретив ему приближаться к ущелью ближе, чем на пару сотен метров. Откровенно говоря, по парню было видно, что он и сам не горит желанием делать это. Наконец сын кузнеца махнул нам рукой, сигнализируя о том, что поблизости никого нет, и мы начали развьючивать наших животинок, которых сегодня же должен был забрать Вальк, приехав сюда верхом по дороге. Надеюсь, Трубер его визит сюда не свяжет с нами, если встретится с ним. Развьючив мулов, тут же навьючили себя. Ох так твою раз так, как бы мы все это тащили на себе, если бы не могучие плечи Прата. Привязав мулов на длинном поводе в условленном месте, прямиком направились к ущелью. Уже на подходе к началу моей тропинки завязали Прату глаза, чему, как мне показалось, он только обрадовался. Парня заметно потряхивало, что я ощущал своими плечами, на которые Прат положил свои огромные ладони. Вот так я его и вел за собой, а уже следом за ним шли Ник и Кирет. Поначалу Прат отпинал и оттоптал мне все пятки своими ботинками изрядных размеров, но через некоторое время кузнец научился шагать, ставя свои ноги на ширине своих совсем не узких плеч. Через каждые полсотни шагов он меня спрашивал сиплым шепотом: «Мы уже в ущелье, а долго нам еще идти, а тебе самому не страшно, а как ты находишь дорогу? А здесь есть где облегчиться, а то я боюсь, что скоро штаны испачкаю». Наконец страдания Прата закончились, и мы остановились возле скалы в том самом месте, где спустились несколько дней назад. Прат снял повязку и начал испуганно осматриваться. «Здесь точно безопасно, если будешь стоять на месте, то да», усмехнулся я. «А если тебя потянет побродить вокруг, то можешь и зацепить какую-нибудь гадость. А можно мне здесь сделать пипи и кака, а то я не хотел бы на скале это сделать в штаны?» «Можно, но через неделю в этом самом месте появятся дамы. Я вас всех лучше отведу в сторонку. В этом лабиринте есть тупичок как раз для этих целей». Прат стал нашим спасением. Кирету и парню на скале пришлось выполнить такой огромный объем работы, что я даже не представляю, сколько бы умнику пришлось висеть на стенке, если бы он был один. Организовать веревочный мостик на скальной стене длиной в 400 метров – это была еще та задача. На скале в некоторых местах были небольшие карнизы, что позволяло обходиться лишь натягиванием веревки для рук, но большую часть пути пришлось обеспечивать двумя веревками. По одной веревке надо было передвигаться, скользя по ней подошвами приставными шагами, лицом уткнувшись в скалу, а за вторую надо было держаться руками. Хорошо, что Кирет был довольно опытным скалолазом и заранее велел нам основательно перебинтовать колени, а также надеть на руки очень прочные кожаные перчатки. Как оказалось, такой способ передвижения предполагал частый контакт костяшек пальцев и коленей с неровным камнем, что было чревато серьезными травмами. И это не говоря о тех случаях, когда ты ногой соскальзывал с нижней веревки. В этом случае колено можно было стесать о скалу до кости. Движение по такому веревочному мостику не составляло проблем для физически сильного человека, двигательные способности которого не парализует страх высоты. Нас очень беспокоил вопрос, как поведет себя на скале баба Тома. Станет паниковать, ее придется транспортировать чуть ли не как мешок с овощами. Если бы нам не надо было каждые несколько метров перецеплять по две страховки, то мы бы женщину подвесили на них и просто протащили бы по веревке. Но веревки пропущены через костыли или петли, когда костыли приходилось вбивать выше линии веревки, и на каждом таком месте надо было поочередно перецеплять страховочные крюки. Для того, чтобы проделать такое со взрослой женщиной, потерявшей над собой контроль и висящей неподвижным кулем на этих самых страховках, Кирету и Прату потребуется мобилизовать всю свою физическую силу. Опять меня порадовало, что с нами пошел сын кузнеца. Оставалось только надеяться, что наши страхи окажутся совершенно беспочвенными и баба Тома покажет себя на скале молодчиной. Пока же мы с Ником просто телепались по веревкам за мужчинами, мастерящими мостик. Большую часть работы выполнял Прат, уверенно заколачивая в скальные трещины костыль за костылем, а на долю Кирета приходилась работа, заключающаяся в вязании узлов на веревках. Но иногда и Кирет брался за молоток, давая отдых Прату. Кирет не зря носил прозвище «Умник», поскольку мастерить мостик мы закончили как раз вечером, когда уже вовсю темнело. Если бы не столь ранний подъем и хороший отдых накануне, мы бы могли зависнуть в темноте на высокой скале. А если бы не Прат, то Кирету этот мостик пришлось бы сооружать дня три, возвращаясь на ночевку в середину ущелья.